А плюс х равно y. Так и в языке. В языке есть нечто, подобное определенным цифрам, определенным величинам. Например, наши слова. Но в языке есть и что-то похожее на алгебраические или геометрические законы. Это что-то – грамматика языка. Это те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложение не из этих только трех или, скажем, из тех семи известных нам слов, но из любых слов с любым значением. У разных языков свои правила этой алгебры, свои формулы, свои приемы и условные обозначения. В нашем русском языке и в тех европейских языках, которым он близок, главную роль при построении фразы, при разговоре играет что? Так называемые служебные части слов. Вот почему я и начал с них. Когда вам придется учиться иностранным языкам, не думайте, что главное – заучить побольше чужих слов. Не это важно. Важнее во много раз понять, как, каким способом, при помощи каких именно суффиксов, приставок, окончаний этот язык образует существительное от глагола, глагол от существительного, как он спрягает свои глаголы, как склоняет имена, как связывает все эти части речи в предложении. Как только вы это уловите, вы овладеете языком. Запоминание же его корней, его словаря – дело важное, но более зависящее от тренировки. Это придет. Точно так же тот из вас, кто захочет быть языковедом, должен больше всего внимания уделять им, этим незаметным труженикам языка, суффиксам, окончаниям, префиксам. Это они делают язык языком. По ним мы судим о родстве между языками, потому что они-то и есть грамматика, а грамматика – это и есть язык. Так или примерно так говорил нам крупный советский языковед Лев Владимирович Щерба, учеником которого я имел честь когда-то быть. Лев Владимирович Щерба читал эту свою лекцию осенью 1925 года в Институте истории искусств. Вот что писали потом специалисты по так называемому машинному переводу, по применению к языкознанию кибернетических устройств, о которых в 20-х годах 20 века никто не имел никакого понятия во всем мире. Если попалось слово, которого нет в словаре машины, она определит и часть речи его, и грамматические функции. Она будет действовать, как те студенты, которым языковед Щерба предложил разобрать по частям речи фразу «глокая куздра штекла будланула бокра». Это напечатано в номере 6 журнала «Москва» на 173-й странице в статье Дмитрия Жукова «На руинах Вавилона». А ведь надо напомнить, что Щербу обвиняли в формализме, в том, что его исследования морфологии слов ни к чему не ведут, что от них никогда человечество не получит никакой пользы. Вот такой осторожности и в то же время дальнозоркости мысли требует языкознание. И тогда, и позднее многие не соглашались и спорили с ним. Его называли формалистом, потому что самым главным, самым основным при изучении языка он считал изучение грамматики. А ведь грамматика говорит как будто только о форме языка, а не о том глубоком содержании, которое он выражает, не о том, что человек хочет сказать, а лишь о том, как он это что-то говорит. Спор был долгим и сложным. Однако теперь мы точно знаем, кто был прав, потому что ныне в этот спор внесена полная ясность. Один словарный состав без грамматики еще не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшие значения. Грамматика похожа на геометрию. Геометрия не говорит об этом вот кубике или о тех двух треугольниках. Она устанавливает свои законы для всех вообще кубов, шаров, линий, углов, многоугольников, кругов, какие только могут найтись на свете. Так и грамматика не только учит нас тому, как можно связать слово «лес» со словом «белка» и словом «живет», но и позволяет нам связать между собою любые русские слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете. Так разве не прекрасным примером этой способности связывать любые слова, разве не чудесным образчиком удивительной силы грамматики является тот, на первый взгляд, забавный, а по-настоящему глубокий и мудрый пример, который придумал некогда для своих учеников большой советский ученый Лев Владимирович Щерба, его «Глокая куздра»?